Бытие мозги сердцу вырванное суд. Прожигаешь свои дни, пытаясь оправдать себя. Прости, но ты просрал свой мир, ты проиграл свою войну. Идеалов твоих не летит ко дну. К черту эти мысли, мы зависли в состоянии. Останови войну в себе самом, останови. Ведь мне не видно конца, внутри тебя пустота. И ты убит навсегда, останови себя. Но смысл есть продолжать, найди хоть силу сказать себя, что ты никогда не обретешь себя. Не обретешь себя. В этом мире все не так просто. Одно лишь слово и лавина мчащихся слов с горы надежды и беспокойства за мир, что лежит безропотно у наших ног. И все бездействие от равнодушия. Недра летят внутри, катись весь мир чертям. Нет права на себя, нет без участия. Тебя несет волной и боль твой новый храм. Конца внутри тебя пустота. Идти убить навсегда, останови себя. Но смысл есть продолжать, найди хоть силы сказать себя, что ты никогда не обретешь себя. Не обретешь себя.